Глава 24. Голицын-старший несколько угрожающе прислонился к дверному косяку, уперев руки в боки. В общем, супружеская измена была лишь предлогом, официальной причиной. Как будто иные дворянские пары на рубеже 40-летия не погуливают налево. Главной причиной была информация, о которой он с вами поделился. Он рассказал слишком много лишнего. Того, что нельзя рассказывать не то что ребенку, неприученному хранить секреты. Вообще никому. Даже близким людям. Но как это могло послужить причиной развода? На лице князя появилось раздражение. «Не перебивайте, юноша. Когда факт передачи информации несовершеннолетнему, да еще лицу с высоким процентом сечения стал нам известен, мы предложили несколько вариантов. Во-первых, глубокая очистка памяти. Примерно то, что совершил с вами Святозар Михайлович». На этот раз он выдержал паузу. Я промолчал про то, что память у моего реципиента стерлась совсем по другой причине и парой дней ранее произошедшего, и все же озвучил. Полагаю, отец был против и предпочел второй вариант. Именно. Подобная операция весьма опасна для неокрепшей психики. Он выбрал второй вариант. Минимизировать общение с сыном, а сына включить в число кандидатов на вступление в общество. Под его ответственность. Именно тогда он начал чаще ездить по дальним командировкам. Я усмехнулся. Но как это могло вызвать развод? Случилась еще одна оказия. Оказалось, что помимо прочего, вы вели некий дневник, в который весьма подробно записывали весьма интересные знания. Причем дневник, судя по всему, являлся матрицированным предметом. Иначе бы мы смогли его выявить в ходе удаленного обыска. И еще более неприятным явилось то, что ваша мать эту информацию прочитала. Мурашки пробежали по спине. Я представил, что могло произойти после. При всем уважении к обществу светских львиц, умение хранить государственные тайны у дам из этой среды было минимальным. Ясно. И вы стерли ей память, так? Голицын-старший резко развернулся. Не мы. Ваш отец сам ей стер. Вернее, заблокировал. Возможно, пока она спала, возможно, поймав нужный момент. И как он нас заверил, уничтожил дневник. Но вскоре она поняла. Догадалась. В общем, что у нее есть пробелы в памяти, и кто это мог сделать. Возможно, он дополнительно заблокировал ей еще какие-то воспоминания. Так или иначе, это все хорошо легло на почву измен и очередного кризиса отношений. Признаться, я на тот момент и не решил, как отнестись к этой информации. С одной стороны, это общество своими правилами заставило моих родителей пойти на развод. С другой стороны, мои родители были разведены в большинстве реальностей, в которых мне довелось побывать. Слишком разные черты характера и разные интересы у них были. Лишь в жесткости им обоим не было равных. Не произойди этого инцидента с дневником, возможно, другие противоречия все равно бы разрушили брак. Сейчас куда больше интересовало другое. «Я все еще кандидат?» — спросил я. Князь улыбнулся. «На этот раз достаточно неприятно. Обычно мы не отвечаем на этот вопрос, но скажем прямо. Примерно 200-й в очереди. И поскольку ваши способности и успехи в учебе остаются весьма посредственными, при всем уважении, но по ряду характеристика, в первую очередь по проценту сечения, как следует из досье, вы лучше многих». Я кивнул и поднялся со стула. «Понимаю. Я на пути исправления. Я не спешу. Так я могу идти?» «Дневник, как мы выяснили, уничтожен. Вы узнали, что хотели?» Князь подошел и грубовато положил мне руку на плечо, предлагая сесть обратно. Затем наклонился и проговорил, четко и отрывисто. «Увы, есть один момент, который нам нужно уточнить. Я увидел, что вы ничего не знаете про дневник. И наш общий знакомый мулат с испанской фамилией выполнил всю неприятную работу, оставив у вас лишь остаточные знания об... обществе». Кажется, он впервые сказал это слово вслух. Поэтому информация о дневнике у единорогов могла быть устаревшая. Но если вдруг молодой человек вскроется, что вы все-таки смогли сохранить этот дневник, сохранить эти данные, и если ваш отец каким-то образом нас обманул... Он сделал многозначительную паузу. Я убрал руку с плечей и кивнул. «Меня прикончат. Это вы хотели сказать, ваша светлость?» «Ну, почему сразу прикончат?» Князь нахмурился. «Вы нас не знаете, но мы не головорезы с большой дороги. Даже к подобным маргиналам, как этот». Он махнул в сторону решеток. «Мы относимся с почтением и чаще всего даруем ему жизнь. Просто дайте знать. Принесите этот дневник. Мы сами решим, что с ним сделать». Князь умолчал о том, что решение будет касаться в первую очередь моего отца, который своим фактом обмана еще меньше понизит степень доверия к себе. «Уверяю, этого дневника больше не существует», — твердо заявил я. «Ну что ж, Ильдар Матвеевич, мне понравилось общение с вами». Голицын-старший расплылся в улыбке. «Уверен, что вам тоже полученная информация показалась весьма любопытной. И уверен, что вы не будете общаться ни с кем по поводу тайн, которые вам довелось здесь услышать. Прошу прощения за небольшой дискомфорт и неприятное место. Полагаю, наша встреча не последняя. Сынок, проводи нашего гостя. И верни ему кольцо. Я хочу еще раз пообщаться с нашим пленником. Возможно, после этого мы его отпустим». Он достаточно кровожадно захрустел морщинистыми тонкими пальцами, разминая их. «Пойдемте, мой друг. Не сердитесь на папеньку и не бойтесь его. Он достаточно последователен и принципиален, но бессмысленной жестокости никогда не проявит», сказал Леонард, когда провел нас по лестнице. «Все забываю спросить, как вам мои саженцы и какие планы у вас по поводу вашего земельного надела? Я терпеть не мог такие резкие переходы на менее значительные темы, это всегда казалось мне лицемерием. Но тему про садоводство и гражданское строительство поддержал. От стройки до моих ворот меня отвезли уже на машине, хотя идти было меньше половины километра. Заметив мое возвращение на представительной машине, подошел Степан Савельич, ветеран Папуа-Новогвинейского конфликта. «Ты, получается, с Голицынами вась-вась, да?» «Нет, Степан Савельич, вам показалось. У нас возникли некоторые разногласия, но все решилось мирно». Ветеран насторожился. «Ты с ними осторожнее. Мафия, они самая настоящая. Я к тебе чего пришел-то? Рассада арбузная нужна? Лишних 6 кустов осталось. Московский сорт. У меня в прошлом году без парника выросла». «А давайте», — усмехнулся я. «Возможно, вся та ерунда, что творилась со мной в последние дни, потому что у меня не было арбузной рассады». «Буддист?» — хмыкнул сосед. «Веришь в карму?» «Нет». «Разве что в жизнь после смерти». Принесенную рассаду я полил и пока расположил на подоконнике, решив выждать пару дней, когда станет потеплее. Затем приоделся, привел себя в порядок и вызвал такси до родительского дома. На Дворянском пути я впервые попал в пробку, небольшую, но весьма неприятную, и потерял 20 минут. Когда она уже почти закончилась, пришел звонок от маман. «Ну где тебя черти носят? Гости уже прибыли». «Гости?» — усмехнулся я. «Ты мне говорил о каких-то гостях? Я предполагал, что мы пообедаем вместе, без посторонних». «Предполагай дальше. Мало еще предполагать. Тебя Сид везет, что ли? На колымаге своей плетется». «Нет, я на такси». «Мама, мне неудобно разговаривать. Я буду примерно через полчаса». Менее всего я бы хотел, чтобы там оказалась чета Гильдебрандт, хотя такая мысль пришла почему-то первой. Но цепочка нелепых совпадений свернула совсем не туда. Любезно принявший мою куртку в гардероб Федор Илларионович проводил меня в гостиную. А в гостиной, за обеденным столом, сидела незнакомая мне женщина лет 50, кавказских кровей, в роскошном ожерелье, и моя сокурсница Самира. В легком платье без верха, с удивительной прической и вилкой в руке. Увидев меня, она закашлялась. «А вот и наш сынок!» «Зацените, какой классный!» Маман, неожиданно ставшая чрезвычайно дружелюбной, грубовато обняла меня за плечи. «Ну-ка, встаньте рядом!» «Ну, встань!» «Все хотела посмотреть, какой красивый контраст получится!» «Я же все-таки специалист по живописи, а тут такое событие!» Я до сих пор еще плохо разбирался во всех межрасовых тонкостях этого общества, но предполагал, что ситуация несколько сложнее, чем в других посещенных мной вариантах России. Не всякая альтернативная Россия имела такие обширные африканские колонии. К тому же Самира мне казалась последней в списке представительниц иной расы, над которой хотелось бы шутить на эту тему. Потому реплика матери мне показалась бестактной, и я на всякий случай намекнул. «Не думаю, что Самире будет приятно обсуждать ее цвет кожи, маман». «Мы знакомы», — тихо добавила Самира. Матушка проигнорировала и мою, и ее реплику. «Ладно, не хочешь вставать, садись. Сейчас кормить тебя с дороги будем». Мама и вторая гостья, очевидно, что они с моей однокурсницей не были кровными родственниками, переглянулись и засмеялись. «А мы знаем». Как узнала, что дочь Мариам тоже пошла в курьерскую службу, решила, как здорово, надо обязательно встретиться. «Падчерица», — уже чуть громче сказала Самира, — «не дочь. Мариам моя мачеха. Не стоит стесняться этих слов, Валентина Альбертовна». Мариам немного погрустнела, когда услышала это. «Ну рассказывай, негодник, как учеба? Опять отчислят тебя?» Маман беззастенчиво ущипнула меня за бок. «Нормально», — ответил я. «Я бы даже сказал отлично. У меня создалось впечатление, что ответ был не особо важен. Для маман важно было показать, что ее сынок, мой реципиент, умеет говорить. Пожалуй, нет ничего более нелепого и стыдного для 19-летнего парня, чем насильственная попытка сватовства в традиционных семьях. Матери очень плохо чувствуют грань, за которой презентация жениха превращается в задорное обсуждение курьезов из детства. «Книжный червь», — сообщила мама. «Сядет и читает, читает, читает. Мультфильмы еще все свои японские, но сейчас их все смотрят. Как там его, про динозавров? Напомни, сынок. Очень животных любит. В детстве гуляешь с ним, присядет, букашечку разглядывает. Я думала, биологом станет. А помнишь, первый раз на лошадь посадили, а Эльдарик? А ты свалился. Ой, рева было. По дому ничего не делает. Сид, как пчелка, бывает, за ним прибирается. А он даже готовить не умел. Сейчас, что ли, научился? Где ты там сейчас живешь? Снимаешь избушку, Сид сказал. Надо бы мне с инспекцией к тебе». «Не снимаю, а купил. Не стоит». Я понимал, что пытаться спорить и вставлять уточняющие комментарии бесполезно. Да, собственно, и бессмысленно. Самира была, разумеется, роскошной девушкой. Весьма необычной, но однозначно не являлась ни первой, ни второй по значимости моей целью для интереса. Монолог моей матушки продолжался. «Плавает тоже плохо. Однажды с батюшкой его, муж от меня ушел, вы знаете, да? А в лет 12 повез вот этого вот на лодке кататься. И решил его в воду кинуть, представляете? Ну, чтобы научить. Так Эльдарик тонуть начал, воды нахватался, сознание потерял. Ничего, откачали. Ладно, у отца навык соответствующий. Самиру, наверное, в школе обижали? Нашего обижали. Потому и в Москву сбежал. Ну, его там тоже обижали. Один раз, правда, он отпор дал. Подрался там с кем-то в туалете. Он у меня скромный, с девицами ни-ни. Была у него одна влюбленность в школе. Но не сложилось. Переживал, плакал». Тут Самира осмелилась добавить, видимо, устав от потока нелепостей. «Ну, я бы поспорила. Про скромность». «Да?» — матушка очень удивилась. «И что он учудил?» «Чуть не наставил рога высшему офицерскому чину», — мрачно произнес я. А затем спасался от него, переодевшись в дворецкого. «У меня очень редко чешется язык, но, признаться, я не выдержал. Я снова ходил по грани, потому что знакомых жен контр-адмиралов среди знакомых маман было не так много, и определить можно было без труда, о ком идет речь. Но так или иначе, эта моя реплика подействовала нужным образом. За столом повисла немая пауза. Ее прервала матушка, расхохотавшись. «Ох, уж вечно он что-то выдумывает. Это из одной твоей книжки или Рихнер игрушки?» «О, какая вкусная утка по-шанхайски!» — воскликнула Мариам, видимо, устав от абсолютно неумелой презентации моей матушки и решив сменить тему. «У вас есть знакомый повар-японец? Где ваша дворня научилась так хорошо готовить?» Разговор пошел о кулинарии, ресторанах и подборе крепостных. Самира, доев очередное блюдо, выразительно на меня посмотрела и сообщила. «Простите, я отойду ненадолго». «Да-да, дорогая, конечно», — сказала мать. «Федор Ларионович вас проводит, если что». «Я провожу», — поднялся я с места. Во-первых, мне хотелось исследовать свою комнату, пока мать занята разговором. Во-вторых, как мне показалось, пришло время расставить точки над «и». В коридоре, едва выйдя за дверь, Самира выдохнула с облегчением и перешла на шепот. «Господи, как великолепно кормят! Но какая же твоя матушка душная!» «Ты, надеюсь, понимаешь, что я понятия не имел, что здесь будут гости, и тем более не предполагал, что тут будешь ты?» «Понимаю, конечно. Я сама в шоке. Ну и? Что ты думаешь? Она скромно потупила взор. Пройдем наверх, а то услышат. Предложил я и провел ее по винтовой лестнице во флигель поместья. О, тут балкончик. Подышу свежим воздухом, сообщила Самира и выглянула наружу. Никак не могу привыкнуть, что в Москве так жарко даже весной. Балкон был достаточно тесным, и разместились мы достаточно близко. Я не знал, что у тебя у отца... Мать умерла достаточно рано. Я была совсем маленькой. Мрям появилась в его жизни 6 лет назад. Она была моей учительницей русского. Она очень хорошая. Мы отличные подруги. Ну так, что думаешь? О чем? О тебе и обо мне? Об этом всем мероприятии? Ну, ты красивая девушка. Особенная. Я сделал паузу, подбирая слова. Но есть Алла, с пониманием кивнула Самира. При чем здесь Алла? Просто я полагаю, после таких насильственных методов свести двух молодых людей такой презентации ничего хорошего в современном обществе не получится. Мы должны принимать решение узнать друг друга поближе только когда сами этого захотим. Тем более мы будущие коллеги. Самира положила ладонь на мою руку, лежащую на парапете. Ты держался великолепно. Ну и выглядишь намного более зрелым, чем многие сверстники. Знаешь, к какому по счету жениху меня сегодня привели? Я взглянул на ее руку, но отдергивать не стал. К 20-му? Я думаю, твоя красота вполне предполагает возможности для маневра. К 6-му. Знаешь, что попросили 4 из предыдущих, когда мы продолжили общение в переписке? А переписка, позволю заметить, велась тайком с телефона Мариам. Отец запрещает мне пользоваться гаджетами. Попросили показать грудь, смело предположил я. Да. Кажется, она впервые за все наше общение выглядела возмущенной. Они, блин, предложили сфотографировать и послать им мою грудь, голую. Ты знаешь, первому из них я послала. А уже у второго спросила, зачем? Действительно, зачем? Я наигранно пожал плечами. Говорят, хотим посмотреть, какие у негритянок цветом... Она коснулась груди, видимо, забыв нужное слово. Очень важный вопрос, конечно. Слушай, а знаешь что? Вот какого... Она достаточно резко развернула меня к себе лицом, а затем резко, буквально на 2 секунды, оттянула верхний край легкого платья, который был на резинке. Нас разделяло меньше 0.5 метра. Конечно, я уже видел несколько раз в прошлых жизнях вблизи эту часть тела темнокожих девушек. Однако зрительная память — одна из самых недолговечных. Поэтому я внимательно посмотрел на то, что мне позволили увидеть. «Коричневый», — предположил я. «Возможно, с оттенком фиолетового. На самом деле интересно. И весьма красиво. Я могу понять желание твоих предыдущих женихов, Самира. Но, конечно, осуждаю. Вот и я о том же», — сказала Самира, поправив одежду. «Ладно, прости. Мне нужно в дамскую комнату. Про жену высшего офицерского чина расскажешь потом. Дальше по коридору, последняя дверь». Уходя с балкона, я взглянул на улицу через забор. Ворота поместья Чистяковых оказались раскрыты, и из них выезжала представительского вида иномарка. «Минель Кирилловна, репетитор», — пробормотал я, вспомнив наш недавний диалог. «Да уж. Сцена, в которой твоему ухажеру показывает грудь незнакомая негритянка, наверное, не самая вселяющая веру в верность партнера ситуация. Оставалось только надеяться, что близорукость возлюбленной Ильдара Циммера не позволила хорошенько разглядеть мою недавнюю собеседницу. За стол возвращаться не хотелось. Я прошелся до своей спальни. Вернее, до спальни своего реципиента. Она была опустевшей и заброшенной, хотя прошло чуть больше недели с моего отъезда. Надо отдать должное моей матери. Заметно было, что никто не рылся в моих вещах. По коридору шел Федор Илларионович. Он сообщил. «Барин, Исидор говорил мне, что вы хотели забрать ваш сейф. Его достаточно проблематично вынимать. Возможно, если вы поедете на такси, то ограничитесь изъятием его содержимого. Там не так много бумаг. Я нашел чемодан, подарок вашего деда. Не изволите ли?» Вспомнить, где располагается сейф, я не смог. «Давайте. И подскажите, где сейчас он?» спросил я. Дворецкий странно на меня посмотрел. «Где сейф? Он расположен вот за этим постером с Аяме Мико. Чудесная певица, помню. Вы мне давали ее послушать. «Так вот, держите чемодан». Я захлопнул дверь комнаты. Расположил чемодан на кровати и отодвинул картину с полуголой японской девушкой, стоящей в полоборота и жеманно обнимающей микрофонную стойку. Дверца сейфа располагалась чуть глубже стены, а рычажок ручки упирался ровно в ту точку под постером, на которой устроенной японке было мягкое место. Еще одна тайная любовь реципиента. Вспомнилось, что Верх Исетский я слышал по новостям, что у нее турне по России. Наверняка бывший владелец этого тела был бы счастлив побывать на ее концерте, но времени на это не было. Пальцы крутанули рукоятку инстинктивно. На 11 делений влево, затем на 5 вправо, затем на 1 влево. Дверца открылась. Признаться, я думал, что там будет немного наличности, о чем говорил Сид. Как раз столько, чтобы перехватиться 1,5 недели до моего первого аванса. Но наличности оказалось много. Пачки купюр в 5 и 10 рублей лежали в 3 стопки на верхнем отделении, а в отделении ниже лежали целлофановые пакетики здоровенных монет по 5 и 10 копеек и хаотично разбросанные купюры поменьше, по 50 копеек и по рублю. Я улыбнулся. Да уж, копить наличность я умел во всех мирах. Вернее, не я, а мои двойники. Даже в тех, где они были рождены в совершенно жуткой, некомфортной среде и воспитывались в нищенских условиях. Сперва я достал стопки с верхней полки и пересчитал. Набралось 1240 рублей. Затем я собрал и посчитал мятые купюры внизу. Суммарно вышло 206 рублей. Также там нашлись две коробки с патронами. Одну я бросил в чемодан, вторую распотрошил и пополнил уже изрядно поредевшую обойму. Откуда-то с лестницы крикнула мать. «Эльдарик, ну ты где? Где пропал?» «Сейчас, погоди». Затем принялся за монеты. Еще плюс 2 рубля и 40 копеек. Итого 1448 рублей 40 копеек. Примерно полугодовая моя зарплата. «Неплохо», — хмыкнул я, и уже подумал о том, чтобы закрыть сейф навсегда, но тут мое внимание привлек светлый отблеск бумаги в глубине сейфа на нижней полке. Засунул руку поглубже и нащупал конверт, аккурат подходящий под габариты сейфа и прижатый к стенке. Выудил, посмотрел. Всего в нем было 8 листков бумаги разного размера. 3 распечатки, весьма помятые, сложенные в 4 раза, на которых изображалась обнаженная Ямэми Ко. Одна из них — явный фотомонтаж. Певица была в очках, в недвусмысленной позе с молодым синеволосым парнем сзади. «Ясно, Эльдар, откуда у тебя фетиш на очки?» 4-й листок — та самая фотография Нинель Кирилловны на маленькой картонке. 8×13 см. Интересно, когда и как предыдущий Эльдар ее распечатал. Видимо, когда был на каникулах в поместье. А на самом дне папки лежало 3 листка. Вырванные из какой-то толстой тетради и исписанные мелким убористым почерком. На первом листке в заголовке было слово «общество». Ниже — древовидная структура с клеточками. Самая верхняя клеточка была пустой. И в ней карандашом было написано «Государь-император». Ниже 3 клетки, одна из которых Дмитрий Меньшиков. Еще ниже разветвление на 3 клетки. Какой-то грек, Годуновы, Эрнест Голицын. От уже знакомого мне князя квадратики шли вниз. Один пропущенный знак вопроса, за ним ниже Пунчиков, а еще ниже Леонард Голицын, а рядом обведенный жирным папенька. 6-й в иерархии, пробормотал я. 6-й и 5-й уровень квадратиков — были обведены скобкой и подписаны 2-3 тысячи душ. На обратной стороне листка был нарисован знак, схематично нарисованный виртувианский человек с большим знаком вопроса над головой. Я отложил листок. Следующая бумага была еще более интересной. Сверху она была подписана ни много ни мало «Мировые первичные месторождения силы». Внизу очень коряво, хоть и с попыткой тщательности, схема континентов Старого Света. На территории Европы стояли 3 крестика, причем один был выморан и передвинут на сантиметр восточнее. Один крестик стоял на Среднем Урале, а рядом убористо было подписано «Верх Исетск». 3 в Сибири и на Дальнем Востоке, и еще 5 на территории обширной Японской империи, включая острова и то, что в других мирах называлось Китаем. Один крестик стоял над Папуа-Новой Гвинеей, 1/3 которой, как я уже знал, была российской. Один в колонии России в Австралии, еще с 10 был раскинут по Африке. На обороте изображался новый свет и очень криво, схематично Антарктида. В первую очередь я посмотрел на нее. Как я уже догадывался, мой отец находился именно там. Несколько меток расположились на самом севере, в Гренландии, то есть в Зеленогорье. Никак не мог привыкнуть к новому названию. Одна на Аляске и еще несколько в Луизиане. Внизу стояла подпись. Всего 200, у общества 70. Я заметил, что все крестики были 3 цветов. В России и Антарктиде преимущественно красные, а по миру были раскиданы также и зеленые, и синие. Еще 2 других организации. 2 враждебных клана. Я отложил и этот листок. Возникла мысль сфотографировать их, но я поостерегся. Если у общества все под колпаком, то они могут как-либо обнаружить и проанализировать эту информацию даже на моем телефоне. Звучало, конечно, слегка безумно и параноидально, но я наблюдал кучу разновидностей Большого Брата в мирах основного пучка. Например, в одном из них, хотя, возможно, и в нескольких соседних, которые я оставил живыми, все было совсем интересно. Правящее там мировое финансовое правительство додумалось встроить во все популярные приложения для мобильников скрытую возможность фоновой записи микрофона, сбора других данных и передачи их спецслужбам вражеских стран и рекламщикам. Причем обрабатывали все это цифровые нейросети, благодаря чему можно было узнать, что человек хочет купить, куда собирается ехать на такси. К счастью, к 60-му году этот мир рекламщиков, основанный на бесконечной прослушке, уничтожил сам себя. Мне даже почти не пришлось его к этому подталкивать. Я вернулся к найденному сокровищу. На последнем листке было всего несколько строчек, и я с легким ужасом и удивлением увидел там любовное письмо. Вернее, его недописанный черновик, который в итоге был весьма грубо и несколько раз перечеркнут. «Нинель Кирилловна, я люблю вас. Уже давно, со школы. Я не знал, как сказать. Вы так прекрасны», зачеркнуто. «Мне бы хотелось с вами», тоже зачеркнуто. «Я сейчас занят величайшими открытиями. Скоро я стану известным инженером и раскрою всему миру про тайное общество, в котором состоит мой отец и которое занимается утаиванием фактов о природе Сенса. Но сперва раскрою вам. Способности берутся не просто так, чтобы люди обладали ими. Нужно, чтобы был источник для них. Всего месторождений несколько сотен по всей Земле. У одних стран они есть, у других нет. Оттого войны и социалисты. Нужно сделать так, чтобы у всех было поровну, зачеркнуто. Как-то перенаправить энергию из месторождений куда-то, чтобы у всех стала сила, и тогда не будет войн». Дальше все было замазано и перечеркнуто. «Умница, Эльдар», — улыбнулся я. «Ты все решил за меня». Я уже задумывался ранее, откуда берутся аккумуляторы и усилители силы, которые упоминались в составе разных артефактов. Наличие источников силы и возможности как-то эту силу перераспределять, увеличивать и так далее, во-первых, все это объясняло, а во-вторых, открывало уйму новых чудесных возможностей по устранению человечества. Не обязательно даже было становиться темным властелином, подгребая под себя все возможные источники и учиняя страшные колдунства. Это было сложно и долго. Достаточно было встроиться в общество. Затем найти брешь в обороне этих источников, ненадолго получить контроль над одним из них и при помощи сенситивных способностей нанести необходимый для уничтожения человечества, а возможно и зараженной планеты, кинжальный удар. И тогда парша магии пожрет саму себя. Осознав это, я прислушался к себе и почувствовал тревогу. Внутри зазвенело грустное, неприятное чувство, что я не должен все это делать, что мир интересен, идеален, гармоничен, пусть и с противоречиями. Что это другой случай? Что надо просто жить здесь? Возможно, вспомнил я, несколько раз в прошлых жизнях я тоже испытывал подобное чувство. И каждый раз я находил в себе волю совладать с ним и выполнить предназначение. Ну, пожалуй, кроме пары оплошностей. Наверное, получится и в этот раз. К тому же Верховный Секатор разрешил не торопиться. «Ничего, поживем», — пробормотал я и добавил. «А потом...»